Мария Озенчевская. Первая поездка в Оптину пустынь. В мае 1909 года одна наша знакомая предложила съездить в Киев, обещая свозить нас даром, так как муж ее служит на Киево-Воронежской железной дороге. С радостью согласились мы с мамой на это предложение. Отъезд был назначен на 21 мая, день праздника Владимирской иконы Божией Матери и святых равноапостольных Константина и Елены. Перед отъездом ходила я к знакомым прощаться. Пришла к Елене Сергеевне Петровской, рисофорной послушнице Серафима Дивеевского монастыря. Мы когда-то учились с ней в одной гимназии, но она была много старше меня, я очень ее любила. В описываемое мной время она была проездом в Москве. Врач, найдя ее крайне истощенной, отсылал ее на Кумыс. «Ах, Маруся», — сказала она, узнав о моем скором отъезде, — «заезжайте вы из Киева в Оптину пустынь. Говорят, какие там старцы дивные, особенно один, зовут его отец Варсонофий. Одна наша монахиня ездила, так на исповеди батюшка открыл ей всю жизнь с 6 лет. После этого она живет телом в Дивееве, духом же постоянно пребывает в Оптиной. Лицо его, — говорила она, — такое, что, глядя на него, наплачешься от умиления. Меня, всегда любившую старцев, блаженных и вообще лиц, опытных в духовной жизни, и после отца Варнавы Гефсиманского осиротевшую духовно, воодушевили слова Елены Сергеевны. Я стала умолять маму заехать из Киева в Оптину. Мама, вообще боявшаяся прозорливцев, отнеслась сочувственно к моей просьбе и согласилась на поездку в пустынь. 21 мая мы выехали вечером в 9 часов 30 минут, а 23 мая в 7 часов утра приехали в Киев. Все время в поезде и по приезде в Киев, оступила я на эту землю со священным трепетом, мне припоминались слова Елены Сергеевны «заезжайте в Оптину». В Киеве мы пробыли 3 дня с самыми лучшими чувствами. Я 3 раза была в пещерах, с благоговением молилась каждому угоднику, почивающему там, и молила их помочь мне своими молитвами на дальнейшем жизненном пути. Воистину, помогли угодники Божии. 25 мая в ночь выехали мы из Киева и, расставшись со своими попутчицами в Сухиничах, пошли брать билет до Козельска, сильно волнуясь, так как денег у нас было очень-очень мало. Но к нашей радости билет стоил недорого. В Сухиничах нам пришлось ночевать на вокзале. Поезд, идущий через Козельск, приходил утром, а мы приехали в Сухиничи 2 часа ночи. Кое-как прикорнув на сдвинутых стульях, дожили до утра. От Сухиничи до Козельска поезд идет 1 час с небольшим. Я волновалась невообразимо, чего только не передумала за это время. Больше всего боялась исповеди. Я в Киеве не стала говеть именно из-за того, чтобы исповедаться в Оптиной. Около 9 часов утра приехали в Козельск. Порядочно поторговавшись с тамошними извозчиками, увидевшими в нас новичков, мы, наконец, взобрались в какой-то трескучий экипаж. Дорога около станции была отвратительна вследствие обильных весенних дождей. Но через полверсты началась песчаная почва, дорога выровнялась. До города 2 версты шли полями и лугами. Козельск показался мне скорее небольшим селом, чем городом. На все смотрела я с большим любопытством. Вот въехали мы на высокую гору, и извозчик, указывая вдаль рукой, сказал: «А вот и Оптина, изволите видеть». Версты за 2 взору открылась высокая гора, покрытая густым сосновым лесом, а на его опушке красиво расположился белый-белый монастырь. У меня захватило дух — так вот где, быть может, мое спасение. Подобное чувство испытывала я, подходя 6 лет тому назад, к Серафимо-Дивеевскому монастырю, в который так жаждала вступить. Доехали до парома, находящегося на реке Жиздре у самого монастыря. Монах-перевозчик сказал нам, что из-за сильного разлива реки ходит только пешеходный паром, маленький. Расставшись с извозчиком, мы в сильном волнении взошли на паром. За речкой сразу начинался небольшой, но крутой подъем в монастырскую гору. Увидев гостиницу у монастырских ворот, мы направились в нее. Навстречу вышел старенький монах, гостинник отец Гервасий. который вместо того, чтобы дать нам номерок, начал рассказывать, что у него в гостях кучер и что они пьют чай. Насилу удалось нам попасть в номер. В гостинице недавно был ремонт и сильно пахло краской. Маме делалось дурно от этого запаха, и мы попросили перевести нас вниз, где было очень грязно, затхло и сыро, но не было одуряющего запаха. Положив свои вещи, умывшись наскоро, мы отправились в церковь, пришли к Евангелию на поздней обедне. Читалось об укрощении Спасителем бури. Вся обстановка, при которой совершалось богослужение, сразу привлекла к себе. Небольшой храм, носящий громкое название «Введенский собор», деревянные полы, немного золота и украшений, стройное от души пение монахов и истовая неспешная служба пленили меня. После обедни я повела маму и моего брата Серафима на могилки старцев. Помолившись и сразу полюбив эти могилки, я обратила внимание на баб, идущих в одном направлении. «Пойдем туда, это верно келья отца Анатолия», — сказала я. Мы пошли и не ошиблись, народу дожидалось много. Тотчас же подошел к нам келейник отца Анатолия, отец Василий, у которого были хорошие, умные, вдумчивые глаза. «Откуда вы, рабы Божии?» — сказали. «Батюшка сейчас выйдет». И действительно, почти тотчас вышел сам отец Анатолий, маленький, худенький, очень подвижный, с необычайно благим, ласковым лицом. Благословив нас, тотчас взял в келью. Это небольшая четырехугольная комнатка. В переднем углу божница, по стенам иконы, среди них очень большая казанская икона Божией Матери. Направо от божницы диван и кресло, налево стол с массой листков и книжечек, и шкаф с книгами и деревянными изделиями оптинских монахов. Усадив маму и Серафима на диван, а меня в кресло, батюшка начал расспрашивать, откуда мы, чем занимаемся. Мама стала говорить о желании Серафима быть священником. «Но слишком он резв», — прибавила она, — «боюсь, что ничего из этого не выйдет». «А владыка Трифон Туркестанов, уж он ли не был резв, а монахом сделался? Это ничего не значит». «А дочь вот все в монастырь собирается». «В монастырь?» — обратился ко мне батюшка. «В какой же?» Я ответила неопределенно. «Только не спеши и ни в Дивеево, ни в Шамардино не ходи. Многолюдно очень. А вот в верстах в ста отсюда община есть отрады и утешения. Или близ Москвы Головин монастырь, Аносина пустынь. Бывало там когда-нибудь?» «Как же, батюшка, бывало. Отец Александр Пшеничников основывает общину. К нему можешь поступить. Только не спеши. Я вот ушел рано, а мать пришла и назад взяла. Так до 31 года и жил в миру. У нас торговля была своя красным товаром». «Вы погостите у нас, поговеете?» «Да, батюшка. Ну вот приходите часиков два исповедоваться, а сейчас я вам листочков дам». И начал нас батюшка щедро отделять листочками и книжечками. Хорошо помню, как подал мне батюшка книжечку в желтой обложке. «Молчать и не осуждать, труда нет, а пользы много». Со словами: «Не читала этой книжечки никогда? Ну вот прочти, хорошая книжечка». Мне по моему злому языку эта книга попала не в бровь, а прямо в глаз. Ушли мы от батюшки. Очень мирно было на душе после посещения. Пошли прямо в скит. Он стоит в 120 саженях от монастыря. Расположен в чудном лесу с высокими прямыми соснами. Ведет к нему дорожка, выложенная щебнем и усыпанная желтым песком. Дорожка сделала три изгиба, и перед нами появился скит. Не могу сказать, как я обрадовалась, увидя его. Чем-то близким, родным повеяло от него. Небольшая колокольня над святыми воротами. Вход в скит весь расписан изображениями святых угодников, а по обеим сторонам от колокольни бедненькие хибарочки, совершенно одинаковые. Все это пленило меня. Узнали мы, что направо стоит бывшая хибарочка отца Амвросия, а теперь живет в ней старец-схимонах, Иеросхимонах, отец Иосиф, бывший келейник отца Амвросия, как и отец Анатолий. В эти часы старец принимал, и мы вошли в хибарочку. Она оказалась очень вместительной и состояла из нескольких комнаток и коридорчиков. Скоро подошел к нам келейник отец Зосима, спросил, откуда мы, и минут через пять он позвал нас к батюшке. С трепетом вошли мы в бывшую приемную отца Амвросия. Там на диванчике лежал отец Иосиф. При виде нас он поднялся навстречу для благословения. Батюшка был очень слаб, едва держался на ногах, и был желтый, как воск. «Вы хотите спросить о чем-нибудь?» — сказал батюшка. «К этому мы вовсе не были готовы. Все мысли были заняты одним, скорее бы к отцу в Арсенофию». «Нет, батюшка, мы только за благословением», — ответила я, и мы поспешили удалиться. Было очень неловко. Вышли из хибарочки, подходим к другой, налево от ворот скита. Дверь заперта. Привратник отец Алексей нам сообщает. «Здесь живет отец в Арсенофии. Он принимает с 2 часов, да сейчас его все равно нету. Он недалече, в 10 верстах отсюда, и приедет в воскресенье, никак не раньше». Как гром грянуло это известие. Сразу померк яркий солнечный день, сердце сжалось. «А может, он раньше приедет?» — несмело обратилась я к привратнику. «Может, и раньше, только навряд, не велел раньше ждать. Да вы поживите у нас, здесь хорошо». «Хорошо-то очень, слов нет. Да только нам необходимо в пятницу уехать». «Ну, в случае, если он приедет, я приду вам скажу. Где вы остановились? Может, на ваше счастье и раньше вернется. Вы откуда сами-то?» Разговорились. Отец Алексей, оказывается, в Москве 35 лет торговал мясом, а, схоронив жену, пришел для спасения души в Оптину. У него сын и дочь служат в Москве. Говорил отец Алексей, а у меня не было сил слушать, так бы и влетело в хибарочку батюшки. Чувствовало сердце, что близко мое спасение. В это время враг не дремал, у меня нестерпимо разболелись зубы. И во все мое пребывание в Оптиной не давали мне покоя. Делать было нечего, пошли домой, пообедали и отправились бродить по монастырю. Зашли в иконную лавку и познакомились с чудным монахом, отцом Пименом. Он, оказывается, предан батюшке в Арсенофию до нельзя, любит его всем сердцем. Первые сведения о батюшке мы получили от него. В общем, день без батюшки провели не лучшим образом, да еще зубы не давали мне покоя. В 1 ночи разбудили нас к утренне. После дороги в Киев и обратно и нескольких почти бессонных ночей служба эта показалась нам необычайно тяжелой. Продолжалась она 3 часа с небольшим. После обедни опять пришли к скиту в тайной надежде, что у батюшка вернулся. Но там все было таинственно безмолвно. На скитской дорожке сидел без ноги нищий Зиновий. Он нам подтвердил, что батюшки нет и не ждут его раньше воскресенья, да и то еще неизвестно. Грустные мы пошли обратно, и тут от кого-то узнали, что в Оптиной принято собороваться. Мы обрадовались и пошли к отцу Анатолию. Отец Василий послал нас обедать, а к 12 часам приходите, прибавил он, будете собороваться. Так и сделали. Собралось нас 12 человек. Хорошая служба, новые чувства волновали меня. Господь сподобил не только увидеть, чего раньше мне не удавалось, но и на себе испытать это таинство. Продолжалось оно 1,5 часа. Отец Анатолий весь светился во время соборования. Хорош был и отец Василий. В тот же день мы решили исповедоваться. Ничего-то мы тогда не знали, как дети самые неразумные. Ели рыбу, к службам ходили не ко всем, и все в этом роде. В 3 часу пришли на исповедь. Да, забыла сказать, что отец Анатолий благословил нас деревянными иконочками. Меня, по моему выбору, святой великомученицы Варвары, маму Казанской иконы Божией Матери, а Серафима — святителей Тихона Задонского и Митрофана Воронежского. Исповедовалось нас 7 человек. Батюшка взял меня за руку, подвел к божнице, приказал встать на колени и читать вслух общую исповедь. После нее оставили меня одну, а все вышли. Я стояла на коленях, а батюшка сидел. «Душа и тело здоровы?» — спросил он. «Да». «Ну вот и слава Богу». И начал опять говорить о различных монастырях и быстро отпустил меня. Ушла малоудовлетворенная. Мои вышли с исповеди тоже быстро. День прошел в тоске без батюшки отца в Арсенофе и в мучительной зубной боли. Вечером была сильная гроза, опять разбудили нас на утренню. У мамы разыгралась жестокая мигрень, и она решила причащаться с Серафимом за поздней обедней, а я одна осталась за ранней. Было это в пятницу, 29 мая, в день празднования в честь икон Божией Матери «Недремлющее око» и «Споручница грешных» в церкви преподобной Марии Египетской. После причастия я не испытала большой духовной радости, очень устала и ничего лучшего не придумала, как прийти и лечь спать, пока будет идти поздняя обедня, за которой мои должны были причаститься. К концу обедни проснулась и пошла встречать своих. Они, оказалось, уже успели отстоять обедню, причаститься и сбегать в скит, где им, к великой для меня радости, сказали, что отец в Арсенофе совершенно неожиданно для всех вернулся. Едва мы уселись попить чаю, за дверью послышалась молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». «Аминь», — ответили мы, и вошел отец Алексий. Помолился не спеша и, обратясь к нам, также не спеша произнес: «Приехал отец в Арсенофе, уж я ему про вас сказал, говорю, московские вас тут дожидаются. Спросил фамилию, а я не знаю». «Ну хорошо», — сказал, — «пусть придут в 2 часа, а вы лучше пораньше придите». Стали мы угощать отца Алексея чаем, но он отказался и быстро ушел. Не знаю, не помню даже, как дождалась я 2 часов, как пришла в скит и как вступила в хибарку, гостеприимно на этот раз открытую. Первая комнатка со многими иконами и большим портретом отца Амвросия в гробу предназначена для нищих. Затем полутемный коридор с 2 маленькими окошечками, посетителям для ожидания. При входе в него налево моленная. А прямо из коридора маленькая комнатка с дивной, очень древней Тихвинской иконой Божией Матери, со множеством икон, поучительных картин, портретов, видов и так далее. В этой же комнатке стоял шкаф с книгами, лавочки и старенькое кресло возле Тихвинской иконы. В нем батюшка принимал посетителей. Вышел келейник, брат Никита, очень юный, с необыкновенно ясным, одухотворенным лицом и длинными кудрявыми волосами. Спросил, откуда мы, и попросил подождать. Ждали 20 минут. Первым к Тихвинской стоял Серафим, потом я, потом мама, и дальше 7 человек. Все замерли в ожидании, и вдруг вышел батюшка. Я остолбенела, никогда и в голову не приходило, что удостоит Господь увидеть такого подвижника лицом к лицу, и не только увидеть, но и стать одной из его духовных дочерей. Высокого роста, светлый, прямой, в очках, с дивными темными глазами. Посмотрел сразу на весь народ и подошел к первому, то есть к Серафиму. «Как твое святое имя?» «Серафим». «Вот какое хорошее имя», — взял его за голову. «Ну, желаю тебе ангелом быть и в будущем». Благословил меня. «Как твое святое имя?» «Мария». «Как ваше святое имя?» — обратился к маме. «Евгения». И пошел батюшка дальше благословлять народ. У меня от одной дивеевской монахини был фунт чаю и письмо для передачи отцу в Арсенофию. Я решилась их передать, когда батюшка пойдет назад. Так и сделала. Батюшка остановился, а я подумала: «Небось, батюшка рад чайку». «Как ее зовут?» «Не знаю, батюшка, мне это через другую монахиню передали». «Спаси ее, Господи, только чай ведь не мне, а на святую обитель». «Да, на святую обитель». От этих слов у меня подкосились ноги, я почувствовала прозорливость старца. Взял батюшка у меня сверток и ушел в мужскую половину. Вышел снова брат Никита и сказал: «Батюшка ушел исповедовать братью, выйдет 1.5 часа, потрудитесь подождать». Тут восстал во мне враг. Подойдя к маме, я твердо сказала: «Ждать я не буду, ухожу к отцу Анатолию благословиться на отъезд и пойду собираться в номер». «А я останусь», — говорит мама. «Останься и ты». «Ни за что». «Но почему же? Ты так мечтала о поездке в Оптину. Ты просто боишься». «Нисколько, но и говорить мне не о чем. Я говела, соборовалась. Что еще остается?» Я спешно вышла. Враг гнал меня, что было силы. Со мной пошел и Серафим. Стали рассуждать, кто лучше, отец Варсонофий или отец Анатолий, и решили, что, конечно, первый. «Не правда ли, — говорила я в умилении, — отец Варсонофий точно ангел Господень видом? Сама иду и ликую, неизвестно от чего, а мелкая дрожь так и пробирает меня до костей». Пришли к отцу Анатолию, у него народу как никогда, едва нашли местечко сесть и просидели с 3 часов до 5:30. Уже отзвонили к вечерне, когда мне удалось подойти к батюшке. Серафим же, пробыв со мной 1.5 часа, ушел к маме и не возвращался.